Глава 8. Событие 14. Призывная комиссия. Военком спрашивает. «А где ты хочешь служить, Кучерявый?» «В генеральном штабе». «Ты чё, имбецил?» «А это обязательное условие?» Не дали. Все силы этой иной реальности восстали против Брехта. Нефиг попадать и ломать тут континуумы под себя. Шутка. Первым не дали свои. «Товарищ комбат, там бутерброды, Лёха привёз и чай в термосе, горячий, пойдёмте перекусим». Точно, ещё чувствовал Иван Яковлевич какой-то дискомфорт, а оказывается, это голод банальный. Подошёл к собравшимся уже в кружок строителям и погранцам, и тоже три огромных бутерброда заживал. Эх, чего не догадался дать команду молочка привезти. Воевать нужно, как немцы, с комфортом. Сидишь на раскладном стуле, слушаешь, как прилетевшие или не улетающие вообще чайки ругают и смеются над японцами, и откусываешь от толстенного бутерброда большущий кусок. Масло чуть сластит, а колбаса с перчинкой. И потом все это сверху жирнющим молоком холодным, чтобы аж зубы новенькие, молодые и здоровые заломило. Лепота. Вот как надо воевать. Жаль, нельзя будет в самолете полевую кухню доставить. Проблема будет с обеспечением ребят горячей пищей. Нет, не останутся без нее. Вот по планам, чуть поменявшимся в процессе обсуждения его со всеми участниками операции по принуждению самураев к миру, эти пятеро строителей не улетают потом назад, а остаются и на всякий случай будут перековываться в поваров. Или коков. На берегу озера же готовить будут. Озеро большое, почти как море. Вон, противоположного берега, если вдоль смотреть, не видно. 3 с лишним километра, если карте верить. А поперек в некоторых местах так почти километр. Так что 5 железнодорожников, переделанных в строители, будут переделываться в коки. Поел, команд новых раздал и собрался вновь залезть на сопку и оглядеться. И опять не дали, на этот раз пограничник. Прибежал товарищ в зеленой буденовке и стал громко шептать на ухо дожевывающему бутерброд заместителю командира заставы Еременко. Конспираторы. Пограничник запыхался. И шепот интимный у него не получился. Слова «японцы» и «окапываются» прозвучали вполне себе громко. «Иван Яковлевич!» — махнул рукой бойцу Олег и повернулся к Брехту. «Японцы захватили сопку «Пулеметная гора» и окапываются! 20 человек! Роют окоп в полный рост! Охранение 2 пулеметчика, с ними 2 офицера! Я послал за командиром заставы и людьми, через час будут! Нужно их оттуда выбить, поможете? Ваши строители вооружены?» Вот как. Совпадение или где-то течет? Могли самолеты услышать? Да, чего гадать. Вот взвод прилетит, сходим в гости и узнаем. «Ах, да. Товарищ Еременко, я понимаю, что вы не начальник заставы, но сначала на вас опробую. Не надо нам нападать на японцев. Пусть себе спокойно роют окоп». Глазами серыми хлопает. Сейчас еще за револьвер схватится. «Да как же так? Шуткуете, товарищ комбат? Це погано!» «Вот смотри, Олег». Присел на стул Брехт, чтобы снизить накал страстей. «Сидячего не будет стрелять. Представь, что у тебя есть рабы». «Я комсомолец!» «Да, неудачно зашел». «Представь, что у тебя есть жена, и она сварила тебе суп». «Суп?» «Ну, хоть за оружие не хватается». «Договорились. Сварила она тебе борщ. Так лучше? И будет тебя. Милый, вставай, кушать будем. А ты со злости, что тебе не дали самому сварить хлоп из ее нагана. Неправильно ведь?» «Что-то я вас, товарищ комбат, не зразумею». «Так и думал. Хорошо, вот смотри. Окопы копать — это тяжелая работа. И самое главное, насколько я понимаю, очень опасная. Ведь этот полуостров, или как вы его тут называете, мыс, ну, не знаю, пусть будет полуостров, маленький и простреливается с любого места. То есть, если нам копать окоп, а окоп нужен обязательно, то копать придется под обстрелом с китайской или японской стороны. А если они его выкопают, то завтра ночью мы его спокойно захватим и своим сделаем». Нам не нужно будет под огнем этот камень долбить, людей терять. А они нам готовые, хорошо обустроенный окоп просто подарят. Так вон и охранять будут. Чего там они ночью охранять будут? Выставят пару часовых, а то и одного. Ты, Олег, наивный албанский юноша. Кто це? Страна такая есть на Средиземном море, или Адриатическом, не помню. Столица Тирана. Там живут одни пастухи. Образования у них нет, читать и писать не умеют. Ничего, кроме овец, не видели. Потому наивные, всем верят и всему удивляются. Так с Херсону я. Вот и я об этом. Ладно, ты вперед выйди, Олег. Навстречу вашим бойцам и командирам и скажи, чтобы шли сюда. Я объясню все вашему командиру. Как его зовут? Устюгов Петр Петрович. Так что точно не будема. Завтра ночью, когда все мои бойцы подъедут. А, подлетят. Тьфу. В общем, завтра ночью мы их всех перебьем и окоп захватим. Главное уверенно говорить, а то начнут штыковую атаку на пулеметы. Боюсь, что командир наш на всю провокацию не так среагирует. Покачал головой Еременко и пошел в сторону своей заставы. Есть хорошая немецкая пословица, которую то ли ганцы у русских украли, то ли совсем наоборот. «Alles für die Katz». Ежели недословно переводить, то звучит так. «Все коту под хвост». Командир заставы, этот самый Устюгов Петр Петрович с одной шпалой в зеленых петлицах, не внял уговором. «Да меня расстреляют, если я сегодня доложу, что японцы на нашей территории окопы роют, а я лясы точу с предателем!» И зло смотрит на Брехта и его людей, окруженных двумя десятками погранцов в буденовках с зелеными звездами, с нацеленными на безоружных строителей винтовками. «Я командовать ни тобой, ни тем более твоими людьми, Петр Петрович, не могу. Только ты учти, что там два пулемета. Это первое. А второе — это то, что они именно этого и ждут. Ну, положишь ты пацанов, и сам погибнешь. В первых рядах же побежишь высоту захватывать с наганом бесполезным в руке. А там два пулемета, и разнесены по флангам. Слышал про кинжальный огонь? 10 секунд, и все. Нет вас. А мне потом могилы в каменистой земле копать. Иди, у моих людей даже оружия нет. И я их на убой не поведу. Хреново, что пацаны погибнут, и замечательно, что тебя, дурака, убьют. Это сейчас ты начальник заставы, и можешь погубить только 20 человек. А начнется настоящая война, и дадут тебе батальон или полк, и тогда ты 1000 человек на пулеметы погонишь». «Рапорт напишу в НКВД, что ты сознательно решил подставить под пули пограничников, чтобы облегчить противнику задачу по захвату сопки «Пулеметная гора». Бах! Фу, показалось. В последний момент не нажал на спусковой крючок Устюгов. Только курком щелкнул. Скрипнул зубами и давай круги нарисать вокруг бивака, что разбили железнодорожники». Остановился минут через 5 и, чуть не плюясь в лицо Ивану Яковлевичу, выпалил. «Это я рапорт напишу!» «О чем? У меня оружия нет. Предлагаешь просто с кувалдами бойцов послать?» «Главное не улыбаться. Тоже злость изобразить, хоть ее и нет. Есть жалость. Вот такие горлопанные холерики и начнут войну. Заканчивать будут нормальные люди. Плохо, что они за собой миллионы жизней советских людей заберут. Не иначе, как сам дьявол их готовил к той бойне». «О разговорах предательских...» Теперь точно плевал. «Да пойми ты, что я завтра ночью отобью окоп и всех японцев перебью!» Вытерся рукавом Иван Яковлевич, противно. «И не потеряю ни одного человека! И окоп себе заберу!» Двойная выгода. Товарищ Трелисер сам лично мне человека отправил, чтобы он научил моих бойцов диверсионной деятельности. Ночью вырезать противника. Или ты против Трелисера Матвея Абрамовича тоже что-то имеешь? И на него рапорт напишешь, что он неправильно красноармейцев воевать учит. Может, хоть большое начальство горячую голову остудит. Не мог. Не мог Матвей Абрамович принять правильного решения? Да ты заврался, гражданин Еременко. У тебя есть приказ по моему поводу. Меня сюда начальник штаба УКДВА прислал с конкретным заданием и согласовал мое задание с вашим начальством. А ты хочешь операцию сорвать? «А ну, сдать оружие! Ты арестован! «Товарищ Еременко, заберите наган у бывшего начальника заставы!» Не шевельнулся лейтенант... Тьфу, в общем, Олег. Патовая ситуация. Ладно, сдадим назад. «Так ты хочешь, чтобы я сказал?» «Нет, не будет этого. Мне ты, товарищ Устюгов, не подчиняешься. Иди, воюй. Но рапорт я трелисеру лично на стол положу». Событие 15. Два генерала, наш и американский, обсуждают тонкости солдатского питания. Наш говорит: «Российские воины получают пищи на 2000 килокалорий в день». «Это пустяки», — отвечает американец. «У нас рядовой съедает 4000 килокалорий». «Вот и врешь, шпана натовская. Не может человек 2 мешка брюквы за день съесть». Минуту пипись... Нет, взглядами мерились. Слаб. Слаб оказался товарищ Устюгов. Первым отвел. «Сила она не в деньгах. Это брат сказал. Александр Невский сказал раньше на 800 лет. Не в силе Бог, а в правде. Брехт же сказал. Вот что, ребята, пулемета я вам не дам». «Какого пулемета?» — опешил начальник заставы. «Почему?» «Да гранаты у меня не той системы». «Что?» «Выпал из реальности. Вот как можно этого капитана короче обозвать? Начес?» «Говорю, что завтра ночью, когда захватим у них оба пулемета, вам я отдам только их винтовки и всего один пулемет. Второй самому пригодится». «Ты больной, что ли, комбат?» Но револьверчик в кобуру сунул. «Пойдем, Петр Петрович, на разведку сходим, а то мало ли». «Да ты своим людям скажи, чтобы они метрах в 20 от края сопки организовали секреты. У меня скоро еще один самолет прилетит. Не надо японцам видеть, чем мы тут занимаемся. И давайте сами с открытого места уйдем». «А причал? Думаешь, его не заметят?» Окончательно успокоившись, даже стал критично мыслить Устюгов. «Строят причал люди в непонятной одежде. Может, рыбаки?» «Ну да. Что ж, пошли. Глянем на наш пулемет». Ого, даже юмор прорезался. А то глаза выпучивал, слюнями брызгал, поносные слова извергал. Ужас, летящий на крыльях ночи. «Пошли». Это на карте сопка всего 60 с чем-то метров в высоту. Оказывается, высота и диагональ — это разные разности. Метров 300 или даже 400 тащились. Кусты с набухающими почками хлестали по физиономии, корени неожиданно вытаскивались из-за прошлогодней листвы и цеплялись за сапоги. Какая-то хитрющая ветка умудрилась сбросить с Ивана Яковлевича пилотку и зашвырнуть ее метров на 10 вниз по склону. Вывод. Природа была против разведки, выступала на стороне японцев. И оказалось, когда уже ползком добрались до верха сопки, что верха у нее нет. Опять природа подшутила. Деревья и каменюки, а также небольшие холмики на довольно большом этом самом верху, обзор полностью перекрывали. Японцев видно не было. Слышно было. Кирками вгрызались ребята в каменистую почву. Неудачно. «Петр, ты тут бывал?» — шепнул лежащему рядом Устюгову Брехт. «Конечно». «Откуда их увидеть можно?» Бинокль немецкий мешал нормально ползти. «Давай за мной». Поползли дальше, почти назад, обогнули на брюхе скальный выступ, несколько больших кустов и оказались гораздо правее того места, куда первый раз выбрались. Хреново было видно японцев или китайцев, а вот противоположный склон сопки отсюда был виден как на ладони. «Замечательно. Тут парочку снайперов можно будет разместить», — сразу отметил себе Иван Яковлевич. Еще пару каменюк, уступами вылезающими из прошлогодней желтой травы, обползли и вот только тут увидели японцев. Именно японцев. У китайцев... Ай, блин, у военных империй Маньчжоу-го немного другая форма. Хоть и похожа. Главное, нет на головных уборах этих пятицветных звездочек. Ну, японцы так японцы. Даже хорошо. Эти ребята упертые и драться будут до последнего, чего и хотелось Брехту. Приблизительно два десятка человек кирками и мотыгами ковыряли каменистую землю, вгрызаясь в нее. Пока не очень у ребят получалось. В одном месте явно наткнулись на монолитную скалу, и дела вообще почти не продвигались, еле по колено солдатики углубились в землю. На другом конце окопа было получше, уже почти по пояс в землю погрузились. Кроме этих 20 землекопов имелось несколько офицеров. А вот и старший со своими красно-желтыми погонами, три вертикальные звездочки. Отсюда не различить, то ли главный обер-офицер, ну, будет капитан по-нашему через полгода, то ли взводный унтер-офицер, а это приблизительно старшине нашему соответствовать будет. Там различие небольшое в контрпогонах. На обер-офицерских кант на погоне желтый, но даже в хорошую цейсовскую оптику непонятно. Ух ты, а петлицы-то желтые, то есть это артиллеристы. Желтый цвет у японцев символизирует цвет порохового дыма. Если бы были пехотинцы, то петлицы бы были красные, то есть у них цвет крови. Еще могли рыть окопы и инженерные войска. С ними на станции Маньчжурия Брехт встречался, и у тех были бы коричневые петлицы, символизирующие землю. Пока Брехт размышлял, что же тут артиллеристы собираются строить, выяснилось и звание у мужчинки, что ходил и на всех рычал. Он наклонился, и погон можно было теперь разглядеть под прямым углом. Есть желтые полоски по краю погона. Значит, товарищ главный обер-офицер или капитан. Получается, сюда собираются целую батарею артиллерийскую поставить. Как там из кино популярная фраза? «Да где же мы вас всех хоронить-то будем?» «Пётр, это артиллеристы», — шепнул Брехт завозившемуся от нетерпения пограничнику. «Нет, хреново работают психологи в наших органах. Холериков в погранцы определяют, да еще командирами, да даже начальниками заставы». «Стоп, нет ведь еще никаких психологов». Продолжил дальше наблюдение. Там, куда они выползли первый раз, всего метрах в 20, расположился пулеметный расчет. Один лежал и целился в сторону СССР. Удачно, что отползли. Нашпиговал бы свинцом их тушки, как запеченная говядина, шпигованная салом, получилось бы. Есть такой замечательный рецепт, один знакомый еще в Краснотюринске научил Ивана Яковлевича. Сало, находящееся внутри мяса, под действием температуры подтаивает и пропитывает окружающее мясо. От этого говядина становится более сочной. И просто волшебно такое мясо в холодном виде, нарезанное тонюсенькими ломтиками, на кусочки бородинского хлебушка с кружочком помидорчика или огурчика, а сверху яркий ароматный укроп с петрушкой. Обычно мясо шпигуется при помощи специальной кулинарной иглы, которая так и называется – шпиговальная. А можно и чуть улучшить рецепт, если вместе с салом туда и небольшие зубчики чеснока нашпиговать. Ох, блин, даже слюнки потекли. Вот выгоним японцев за реку Туманное, и можно будет устроить такое кулинарное действо. Кате Куй понравится. Принцесса родила недавно второго ребеночка, и на этот раз получился мальчик. Первой-то родилась девочка. А вот интересно, эта принцесска двухлетняя является ли принцессой на самом деле? Нужно будет у жены поинтересоваться. Второй пулемет находился за небольшим выступом скальных пород прямо за тем местом, где окоп уперся в скалу. А еще вокруг шныряло с десяток часовых, и эти были уже с красными петлицами, то есть пехотинцы. Интересно, а они все здесь ночью останутся? Или артиллеристы и землекопы спустятся к реке? Ну, два дня есть. Пока весь диверсионный взвод соберется. Следующим самолетом прилетит бывший Харунжий, а теперь ротный старшина. Пусть он наблюдением и занимается. У него опыта в 100 раз больше. «Петр, давай тихонько назад и не по прежнему маршруту. Вон, видишь пулемет? И смотри, чтобы твои секреты перед ним не засветились. Смотри, комбат. Обоих, если что, под трибунал отдадут». «Да ты не говори никому, что тут японцы. И спокойно завтрашний день переживем. А потом уже победителей не судят. Пословица есть у немцев. «Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts». Или по-русски «Мое имя Заяц, и я ни о чем не знаю». Если коротко перевести, то получится «Я ничего не знаю». «Растрепят, комиссар узнает». Да. Шекспира читал? Ромео и Джульетта. Там есть хорошая строчка. Тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее не знает. И что? А ты у нас лагерь разбей. Нам бы день простоять и ночь продержаться. Прокормим. Продуктов хватит. Добро. Поползли. Аккуратно. Вниз сложнее. Не обрушь камня.